У скрипичного оркестра есть такое произведение «Приди, друг, к Иисусу». Знаете, молодежь, во всяком случае, мы к Иисусу придем или как к Спасителю, или как к Судье. Перед Ним преклонится всякое колено, тут уже вариантов никаких нет. Все равно с Иисусом встреча будет. И поэтому в этой тематике нашего общения мы так и говорим: Господь придет, встреча обязательно будет. Как-то один человек, возмущенный пассажир, к начальнику приходит в кабинет и говорит: все ваши поезда, они всегда опаздывают. Зачем вы повесили расписание? Невозмутимый начальник говорит: ну мы хотя бы знаем, насколько они опаздывают. Друзья, опоздания во втором пришествии не будет. Мы даже такой мысли не допускаем, что это событие, оно насколько-то задержится, но вот твое опоздание с покаянием, оно может быть. Может быть. Где-то Бог останавливает. Он, друзья, пользуется стоп-краном, как у нашего брата Влада с Нижневартовска. Раз — и авария. У кого-то болезнь, у кого какие-то невзгоды. Дорогой друг, ты когда-то чувствовал на себе стоп-кран нашего Господа, остановочка, чтоб ты задумался? Я вот совсем недавно слушал из жизни молодежи такой случай. Они поехали на общение. Нужно ехать на электричке. Ну, как всегда, при сборах и разных обстоятельствах бывают задержки. И вот ответственный стоит в кассе. Кассир там перебирает эти билеты. На каждого человека по 4 бумажки. Электропоезд уже подходит, уже стоит. Часть там, часть на улице. Все это очень трепетно и какие-то секунды. И вот поезд закрывает двери и начинает двигаться. Срывается стоп-кран. Поезд стоит. Ну, подняли стоп-кран. Снова пытается. Снова сорвали. Ну, догадливые братки там есть, вот, срывают, вот. Поезд снова стоит. Один работник железной дороги не выдерживает, выходит в тамбур, видит этого виновника задержки. Просто его толкают вниз, и все, двери закрываются, поезд поехал. Снова срывается кран. Кажется, не один он. И вот, наконец-то, ответственный брат несется с пачкой билетов, рассыпается вся мелочь по вокзалу, никому она не нужна уже, и все, влетает группа отчаянной молодежи, вот. И поезд спокойно двигается в нужном направлении. Хорошо, когда есть стоп-кран, молодежь, да? Очень хорошо. Но вот мы слышали гимн «Это будет последним событием». Может быть, перед твоим носом закроются двери, и никто не найдется в вагоне, чтобы кто-то опустил стоп-кран. Господь скажет: все, довольно. Это будет последним событием. А пока есть остановки, нужно, друзья, думать, нужно переживать, и нужно спешить к Иисусу, потому что встреча, она неизбежна. Но для кого-то будет радостной, а для кого-то будет роковой. Поэтому сегодня, мы сегодня приглашаем: дорогой друг, приди к Иисусу как к Спасителю. Пожалуйста, друзья. А потом участие Есетских.